4. Секунду-другую женщина созерцала странного мальчика, непонятно как оказавшегося в доме, после чего закричала. Дини видел ее через мутную белесую пленку, застилавшую глаза. Ему снова показалось, что он на какое-то время потерял сознание и очнулся, получив уже знакомую дезориентацию в пространстве. Ноги ослабли, руки стали чужими. Когда он пытался за что-то держаться, они не подчинялись. Голова наполнилась чем-то легким, разбухла. Она напоминала воздушный шар, тянувший мальчика вверх. В то же время туловище жаждало распластаться на полу и якорем тянуло вниз. Ноги были обречены из-за его тяжести. Перед глазами поплыли знакомые круги, и все же Дини чувствовал. Состояние нельзя назвать прежним. Он осязал, что сознание отключилось ненадолго. Не то что в прошлый раз, когда он что-то воспринял лишь утром, спустя целую ночь. Теперь и предметы не так расплывались. И Дини слышал звуки, чего не было в прошлый раз, когда он напоминал себе глухонемого мальчика. Его ступни вялые, готовые сдаться, тем не менее смещались, ощущая дощатый пол. На уровне подсознания мальчик догадался, следующий раз подарит ему меньше неприятных последствий, и это продолжится, пока Дини не станет преодолевать любые препятствия, как остальные люди проходят сквозь дверной проем, где отсутствует дверь. Не будет дрожащих ног, бесчувственных рук, странно раздутой головы и тяжести в туловище. Не будет дезориентации, кругов перед глазами. Станут отчетливыми звуки, очертания предметов. Но это придет позже. Теперь же последствия все-таки были, и мальчик оставался во власти этих последствий, менее жестких, чем раньше, но не считаться с ними он не мог. Дини осознал, что ушел от страшных людей. Но его от них отделяли лишь стены дома. Если они догадаются, его прохождение сквозь стену исчерпает собственный эффект, лишь отодвинув минуту пленения. Конечно, этого нельзя допустить. Надо предупредить хозяев. Если в доме никого нет, он должен хотя бы спрятаться. На улице послышался топот конских копыт. Звук напоминал грохот катящихся камней и одновременно шум потока воды, прорвавшего дамбу. Дини слышал это не так отчетливо, как женщина и маленькая девочка, находившаяся в доме, но и этого хватило, чтобы понять. Кроме страшных людей появились и воины правителя. Послышались отрывистые лающие крики. Эти люди на лошадях тоже кого-то искали, и Дини понял, кого. Мальчик сделал пару неверных шагов и оступился. Упал, опрокинув стул. Старый, едва живой стул произвел шум. Дини попытался встать, но руки не слушались, и мальчик, пустив в ход ноги, снова задел злополучный стул. Падая в кукурузе, он хотя бы не беспокоился о производимом шуме. Он прислушался и сквозь конский топот уловил голоса в доме. Тут кто-то был. Дини хотел позвать хозяев, но говорить он не мог. Он лишь глухо простонал. Еще одна попытка встать. Он уперся в допотопный комод, тяжелый и громоздкий. Ребенок не сдвинул бы его в нормальном состоянии. Благодаря комоду Дини принял вертикальное положение, приостановился, удерживая равновесие, раскрыл рот и задышал, как загнанный пес, и почувствовал страх. исходящий из глубины дома. Дини не видел женщину, тонкую, болезненную, с голубыми прожилками вен по всему телу, прислушивавшуюся к происходящему в этой комнате, где находился мальчик. Он лишь почувствовал смутный образ человека, напуганного непонятным шумом в его собственном доме. Дини хотел крикнуть, что все в порядке, что это всего лишь он, тот, кто лечит людей, ему плохо, ему нужна помощь, а он уйдет сразу, как только почувствует себя лучше, и как только люди вокруг дома уберутся восвояси. Хотел, но у него не получился даже шепот. Мальчик мог только идти. Он чувствовал, надо побыстрее успокоить человека, у которого его появление вызвало страх. Женщина была одна, с маленькой беспомощной дочуркой на руках. Муж находился по ту сторону закрытых восточных ворот, будь неладен комендант со своими темными делами, и она вся извелась, волнуясь не только за кормильца, но и зная, что в городе кого-то ловят. Ловить же могут лишь нехороших людей, например, каких-нибудь разбойников. Неужели один из этих людей забрался в ее дом? Это подтверждало и появление конников на улице, где ничего важного не находилось. Маленькая девочка, впитав беспокойство матери, перестала играть с деревянной куколкой, одетой в замызганное голубоватое платьице, такое же, как у нее. С открытым ротиком она следила за мамой, за ее непонятным поведением и дрожью плеч. Женщина поняла, что вот-вот начнет всхлипывать и выдаст свое состояние. Ее подстегнули и крики всадников. Если они искали человека, забравшегося в ее дом, он опасен. Это заставило ее сделать шаг, который позволил увидеть эту злополучную комнату. Тогда женщина и вскрикнула в первый раз. Ее глаза рассмотрели мальчика, но все оказалось не так просто. Комната не использовалась как жилая, и ее заполнила различная рухлядь, что наполняло и без того сумрачное помещение многочисленными тенями. В комнате имелось лишь маленькое окошко, высоко над полом, плотно закрыто изнутри. Чтобы забраться через это окошко, нужно его разбить. Когда женщина увидела ребенка краем глаза, она также увидела, что окошко целое и по-прежнему закрыто. Это было как удар. Каким образом кто-то проник в эту комнату? Значит, человек находился тут давно? Осознание этого заставило усомниться, что ее глаза видят именно мальчика. Тени превратили его в карлика со старческим лицом. Он и двигался, как двигаются столетние старики. Наверное, она видела не кого-нибудь, а талха урода-карлика. Она слышала, эти монахи творят странные вещи. Неудивительно, что один из них каким-то потусторонним способом пробрался в их дом, и он открывал рот, протягивая к ней руки. Сзади издала возглас девочка, скорее удивленный, нежели испуганный. Девочка заметила летучую мышь, выпорхнувшую из прихожей и пролетевшую над головой матери. Женщина не заметила существо, что никогда не проникает в человеческое жилье, лишь почувствовала холодок, когда тварь коснулась своим крылом ее волос. Это вызвало подсознательную иллюзию, что сзади ее коснулась старуха смерть, что всегда сопровождает мерзких талхов. Женщина закричала во весь голос, подхватила заплакавшую дочку и выбежала из дома.